В последний день 1937 года Мэгги села на поезд до Таунсвилла. Ее каникулы едва начались, а она чувствовала уже себя гораздо лучше, потому что позади остался опостылевший ей в Данглоу тошнотворный запах патоки. Таунсвилл, крупнейший и процветающий город северного Квинсленда, насчитывал несколько тысяч жителей. Белые деревянные дома стояли на сваях. От поезда до парохода почти не оставалось времени, и Мэгги некогда было осматривать город. Но она даже обрадовалась, что и задумываться некогда, надо сразу бежать на пристань. После незабываемых ужасов плавания по Тасманову морю 16 лет назад, ей совсем не улыбалось провести 36 часов на суденышке гораздо меньше у Эхойна. Но оказалось на этот раз все по-другому. Пароходик, чуть слышно, будто нашептывая что-то, скользит по зеркальной водной глади. Да и ей уже не 10, а 26. В воздухе затишье между двумя циклонами. Усталое море спокойно, и хоть до вечера было еще далеко, Мэгги прилегла и уснула крепким сном без сновидений. Только на завтра в 6 утра ее разбудил Стюарт, принес чай и тарелку печенья. Она вышла на палубу и увидела новую, незнакомую Австралию. В прозрачном, нежном, лишенном красок небе медленно разливалось, поднималось все выше жемчужно-розовое сияние. И вот уже на востоке, на краю океана, взошло солнце. Новорожденный алый свет превратился в белый день. Пароход неслышно скользил по чистейшей воде, такой прозрачной, что за бортом, глубоко внизу, можно было разглядеть сумрачные лиловые пещеры и проносящихся мимо ярких рыб. Вдали море густо синело, порой отсвечивало зеленым, а местами, там, где дно покрывали водоросли или кораллы, темнели пятна цвета густого вина. И повсюду, словно сами собой, как кристаллы в кварце, возникали острова. То ослепительно белые песчаные, поросшие пальмами, то гористые, сплошь покрытые джунглями, то плоские, в зелени кустарника, едва приподнятые над водой. «Вот эти плоские и есть настоящие коралловые острова», — объяснил какой-то матрос, «которые кольцом, а в середке вода, лагуна, те называются атоллы. А если просто из моря торчит кусок рифа, он риф и есть. Которые повыше — это макушки подводных гор, но вокруг них все равно есть коралловые рифы, а посередке — лагуны». «А где остров Матлок?» — спросила Мэгги. Он посмотрел с любопытством. «Женщина едет одна на остров, где новобрачные празднуют медовый месяц. Как-то несообразно получается». «Мы сейчас идем по Уитсайнскому проливу, а там выйдем к Тихоокеанской стороне Большого Барьерного. На Матлоке с той стороны такой грохот, своих мыслей и то не слышно. А громадные валы накатывают с океана за сотню миль, что твои курьерские поезда. На одной такой волнище можно сотню миль пролететь, представляете?» Матрос мечтательно вздохнул. «К Матлоку придем до захода солнца». И за час до захода солнца пароходик пробился сквозь откатывающиеся от берега волны прибоя, от которого вставала стена пенных брызг, затуманивая небо на востоке. Навстречу над рифом, обнаженным в этот час отлива, добрые полмили тянулась пристань на тощих сваях, а дальше вставал крутой скалистый берег. Ничего похожего на тропическую пышность, какая рисовалась воображению Мэгги. На пристани ждал очень немолодой человек. Он помог Мэгги сойти, взял у матроса ее чемоданы. «Здравствуйте, миссис О'Нил», — сказал он. «Я Роб Уолтер. Надеюсь, ваш супруг все-таки тоже сможет приехать. На Матлоке в эту пору и поговорить почти что не с кем. У нас ведь курорт зимний». Они пошли рядом, по шатким доскам пристани. Обнаженный отливом коралл словно плавился в лучах заходящего солнца. Грозное вспененное море отсвечивала тревожным багрянцем. Сейчас отлив, а то бы вам было не так спокойно плыть. Видите, какой туман на востоке? Там самый край Большого Барьерного. Тут, на Матлоке, мы только тем и живы, что он нас заслоняет. Там у прибоя такая силища. У нас все время отдается. Чувствуем, как остров под ногами дрожит. Он помог Мэгги сесть в автомобиль. Это наветренная сторона Матлока. Диковато выглядит и не больно приветливо, а? Ничего, вот увидите его с подветренной стороны. Там есть на что поглядеть. С бешеной скорости, что вполне естественно, когда машина одна единственная на весь остров, они пронеслись, должно быть, мили 4 по узкой дороге, усланной хрустящим под колесами раздробленным кораллом, среди пальм и густого кустарника, вдоль крутого горного откоса, и перевалили через хребет острова. «Как красиво!» — вырвалось у Мэгги. Выехали на другую дорогу, она плавно повторяла все изгибы песчаного берега, что полумесяцем окаймлял неглубокую лагуну. Вдалеке, там, где волны океана разбивались о края рифа, вновь ослепительно сверкало кружево белой пены. Но воды, охваченные коралловой рамой, были тихие и спокойные, точно серебряное зеркало с чуть заметным бронзовым отсветом. «Остров наш в длину 8 миль, поперек 4, — объяснил Мэгги провожатый. Они проехали мимо нескладного, расползающегося вширь белого дома с огромной верандой и окнами точно витрины. Универсальный магазин с хозяйской гордостью повел рукой Роб Уолтер. «Тут я живу с моей благоверной, и скажу я вам, она не больно рада, что к нам приезжает женщина одна без мужа. Боится? Вдруг меня совратят с пути истинного? Вон как!» «Спасибо, в бюро сказали, вам нужен отдых и полный покой. Я вам отвел самый дальний наш домик, так что хозяйка моя тоже малость поуспокоилась. В той стороне, где вы, больше нет ни души. Сейчас она столько и отдыхает, еще одна пара, но они в другой стороне. Можете хоть нагишом разгуливать, никто вас не увидит. Покуда вы здесь, хозяйка меня из виду не выпустит. Если вам что надо, прямо звоните по телефону, и я принесу. Незачем вам самой ходить такую даль. И там хозяйка не хозяйка, а раз в день, под вечер. Всегда вас проведу, и надо же знать, все ли у вас ладно. Так вы уж в эту пору, когда солнце заходит, будьте дома и одетые, как полагается. А то не ровен час хозяйка моя нагрянет. Домик одноэтажный, в 3 комнаты. При нем совсем отдельный серпик белого берега, между двумя вдающимися в море гористыми выступами. И дальше дороги нет. Внутри все очень просто, но удобно. На острове своя электростанция, так что в распоряжении Мэгги и маленький холодильник, и электрический свет, и обещанный телефон, и даже радиоприемник. В уборную и ванную проведена вода. «Удобства более современные, чем в Драхеде и Химмельхохе», — усмехнулась про себя Мэгги. «Сразу видно, что приезжают сюда жители Сиднея и Мельбурна. Они-то привыкли к цивилизации и не могут без нее обходиться». Роб поспешил обратно к ревнивой хозяйке. А Мэгги на свободе разобрала чемоданы и подробнее осмотрела свои владения. Просторная двуспальная кровать несравнимо удобнее, чем было ее свадебное ложе. Что ж, тут ведь и устроен рай для новобрачных. Стало быть, приезжим прежде всего требуется приличная постель. А постояльцы той гостиницы в Данглоу обычно слишком пьяны и не замечают выпирающих пружин. В холодильнике и на полках под ним полно съестных припасов. На столике в огромной корзине ананасы, бананы, манго и гренадиллы. Отчего бы ей вправду тут не есть и не спать в волю. Первую неделю Мэгги, кажется, только и делала, что ела и спала. Раньше она и сама не понимала, что устала до смерти, и что климат Данглоу отбил у нее всякую охоту к еде. На этой великолепной постели она засыпает, едва опустив голову на подушку, и спит по 10-12 часов кряду, а ест с таким аппетитом, какого у нее не бывало со времен Драхеды. Ест, кажется, без передышки, все время, когда не спит, и даже, входя в воду, берет с собой манго. По правде сказать, плоды манго разумнее всего есть в море, да еще в ванне, они просто истекают соком. Лагуна перед крохотным пляжиком зеркально спокойная, никаких течений, совсем мелко. Все как нарочно для Мэгги, ведь она совсем не умеет плавать. Но вода очень соленая, словно сама поднимает ее. И она решила попробовать, и пришла в восторг, когда ей удалось продержаться на плаву сразу целых 10 секунд. Так славно почувствовать себя свободной от земного тяготения. Таким счастьем было бы плавать, как рыба. Пожалуй, только поэтому ее и огорчало одиночество. Жаль, что некому научить ее плавать. Но все-таки до чего хорошо, когда ни от кого не зависишь. Как права была Энн. Сколько Мэгги себя помнит, никогда она не оставалась одна в доме. А это такое облегчение, такой покой. И ничуть она не чувствует одиночества, немало не скучает без Энн и Людвига, без Джастины и Люка. Впервые за 3 года она даже не тоскует по Драхеде. Старик Роб никогда ей не мешает. Подкатит перед заходом солнца, остановится поодаль на дороге, и когда она приветливо махнет ему с веранды, мол, жива и здорова, поворачивает машину и катит во свояси. А рядом сидит его на удивление миловидная хозяйка, мрачная и грозная, точно готовая к стрельбе пулемет.